— откликнулся дядя Юра, помолчав. Милиционер помялся, покрутил головой, как бы в нерешительности, потом сказал стеснительно: «Хлебца на продажу нету». «Хлебца тебе», — сказал дядя Юра. «Ну, может, мясо есть, картошечка». «Картошки тебе», — сказал дядя Юра. Милиционер совсем застеснялся, шмыгнул носом, вздохнул, посмотрел в сторону своего грузовика и вдруг с каким-то облегчением заорал: «Да вон, вон еще валяется, задницы слепые, вон горелая лежит». После чего сорвался с места и, шумно топая плоскостопыми ногами, убежал по мостовой. Видно было, как он размахивает руками и распоряжается, а понурые люди, слабо и невнятно огрызаясь, волокут что-то темное, с натугой раскачивают и швыряют в ковш самосвала. «Картошки ему!» — ворчал дядя Юра. «Мясо!»